Да. Это кто? А это кто? А это кто? А это кто? Куда я попал? Куда я попал? А куда ты целился? Я? Да. Я к Насте звоню. Какая нахуй Настя? Ты чё, блядь? Ты её очередной хахаль, что ли, блядь? Что, что ли? Офигел, я не понял, блядь. Значит так, ещё раз, блядь, сюда позвонишь, пидор, я тебе ебальник разобью, ясно? Ты вообще охуел, что ли, блядь? Пидорас, блядь. Я мать твою выебу, придурок. Я говорю, мать твою выебу, дебил. Твою рот ебаный. Ты где находишься, скажи мне? Где я нахожусь, блядь? Тебя ебёт вообще? Ты где находишься? Тебя ебёт? Ты где находишься? Обезьяна, я нахожусь у жопы твоей мамаши. Ты где находишься, я сказал, сука, блядь. Я нахожусь у жопы твоей шлюхи мамаши. Ты где сейчас? Я ж тебе сказал, где я. Где ты? Махачкале. Ты где? А ты где? В Саратове я тут. Так и я в Саратове. Ты в Саратове? Угу. Именно где ты? Ну, ты записываешь адрес или что? Ты где именно? Скажи мне, найду я тебя. Ну, ты адрес записываешь? Записываю. Это улица Пушкина. И? Дом Калатушкина. Пошел нахуй, блядь, пидорас. Вот это у тебя рванул пукан, блядь. Бля, долбоёб, бля. Ну все, все, давай, обезьянка, тусуйся. Эй, ты где, скажи мне, где ты нахуй? Я ж тебе сказал адрес только что. Ты мне скажи, ты где находишься, долбоёб, бля. Я нахожусь там, где ты меня никогда не найдешь. Вот посмотрим, я приеду, блядь, думаешь, слушай, я тебя слушай. Не узнал, что ли? Подожди, подожди, скажи мне, а ты армянин или ты другая чурка? Пидорас, я даргинец, блядь, ты охуевший, что ли, блядь? А тут ты мусульманин? Я тебя узнал, что там разговаривать, пидорас, блядь. Вот приеду ты там в деревню сейчас, блядь, с Нариманом только подъеду, блядь, я тебе в жопу, блядь, засуну. С Нариманом подъедешь? Давай, подъезжай. Пидорас, блядь. Давай, я жду.